Да. Ты мне очень нравишься, я тебе звоню. Чтоб ты заебалась, падла. Что ты привязалась ко мне? Мне хочется, чтобы ты мне наркотик. Мразь поганая. Дебилы. Я хочу тебе правду принести. Школа 3/4, здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес женщину. Вон на какой улице заказ? Целых два мешка стоит. Идите, покупайте. А что за какой заказ? Пиво. Не, мы пиво не заказывали. Ну как нет? Нет. По этому телефону. А вы куда пиво звоните? Я не поняла, вы куда звоните? Вы в магазин пива звоните? Ну скажи, куда ехать-то тебе? Вы не туда позвонили. Ну с кем поиграешь-то, блядь, а? Алло. Школа 3/4, здравствуйте. Алло. Ну, вот и играй, а другим не мешай. Вы ошиблись. Вашего доступа тестовый. Кто он такой, отвечает? Музыкальная школа. Это кто за хуйня такая, а? Это музыкальная школа. Школа. Я тебя вперед задавлю, блядь. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Добрый день. Мы находимся в улице Корнея Чуковского, дом 3. А вы какую кто, простите? Алло. Анатолий Петрович. А вы куда звоните? Пока алло, вы скажу. Куда звоните? Пока тебе телефон доверили, работай. Что? А иначе отберут у тебя все. Чего-чего? Вот и говно будешь облезать, блядь, есть захочешь. Я как тебе приду тоже на квартиру, на сиру там, блядь, это. Алло. Вот, а ты, наверное, это, унитазы облизываешь, нет? Обалдеть. Жопу достану целого за такое поведение. Автомат какой-то. Я дала, вот Лиша, я дала, иди сюда. Вот и говно будешь облезать. Угу. А дальше лакать свое говно. Штаны начери сначала, потом будешь облизать будешь. Так. А кто это такая? Где вы учились? А вы кто? Анатолий Петрович. А вы куда звоните? А какому Анатолию вы звоните? Это вы мне позвонили. Ну давай свой телефон. Какой телефон? 48-00-11. Вы здоровы? Да. А вы куда звоните? Сейчас линейка у вас такая дурная оказывается. Кто? Заказана женщина. А если я приду к тебе? А вы дома? Нет. А вы где находитесь? По этому телефону. А вас как зовут? Анатолий. Петрович? Да. А вы куда звоните? Смотри, какой интересный звук. Я говорю, петухуй. Что? Все. Ты уже на крючке. Ага. Все, до свидания. Алло. Ро. Алло. Вот, это тебе, блядь, надо отравить, нахуй, блядь. Алло. Вот я вас подожгу, блядь, это, и все, будет дело хорошее. Алло. Ро. Алло, отделение милиции. Вот, это тебе, блядь, надо отравить, нахуй, блядь. Отделение милиции. Да. А зачем ты мне звонишь? Больше сюда не звони, бестолковый. Вот я вас подожгу, блядь, это, и все. Ты придешь? 86-е отделение полиции. Ты придешь? 86-е отделение полиции. Что вам что угодно? Что за хуйня такая, а? Я там не живу. Что вы хотите? Так, сейчас, пожалуйста. Тюрьму хотите? Запросто. Ну и что же? Ну скажи, куда ехать тебе. Алло. Ро. Да. Жоп. Я вас слушаю. Я вас слушаю, вам кого? Какую сторону? Вы вот кого, куда звоните? А другим не мешай. Вот так. Ай, блядь. Алло. Кто ты такая? Вы куда звоните-то? Какой номер-то набираете? Вы это пиво продаете, да. Ну вы неправильно номер набираете. Набирайте правильно. А где правильно вы находитесь? Ну как нет? Ну, не знаю, какой вам нужен. Алло. Ро. Да-да, я слушаю. Здравствуй. Да, здравствуйте. А зачем вы ты мне звонишь? Ошиблись. А дальше что? Вы, вероятно, ошиблись, не туда попали. А зачем ты мне звонишь? Здрасте, я звоню. Вы разбудили меня, я звоню. Кто ты там? Алло. Кто ты такая? Так, а ты кто такой? Что это за обращение, кто ты такая? Что вам нужно? Вы что звоните на этот телефон? Заказано на ваш адрес женщину. Что заказано на мой адрес? Вы что мешаете? Половина одиннадцатого. Спим уже все. Ой. Ну как нет? Алкаш чертов. Пиво. Алло. Ага. Я слушаю. Я уже знаю, блядь, вас. А вот как вы раз нас звонишь тогда? Алло. Здравствуй. Слушайте, звоните по это, куда вам надо, а вы не звоните туда, куда не надо. Кто вам нужен? Я там не живу. Я тебя вперед задавлю, блядь. Чего? С вашего доступа. Алло. Ты придешь? Иду. Мудак. Ты когда прекратишь звонить? Кого? Хуя моего. Ну не соси, если вкусно тебе. Алло. Скоро помрет он, блядь. И ты вместе с ним. Алло. Скоро помрет он, блядь. И ты вместе с ним. Алло. Сколько тебе лет? А какое это имеет значение? Скоро помрет он, блядь. И ты вместе с ним. Да? Сколько тебе лет? Что молчишь-то? Что ты храбришься? Хуй тебе. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Я тебя сейчас отдам, ёб поймать. Я тебя сейчас... Хуй подожду совсем. Хуёплёты. В рот пихну. Бессовестный, наглый. Тварь ты ебучий. Хуёплёты. Вообще не звони сюда, ёпта мать. Пошёл ты нахуй. И хуй с ним. Иди подальше. Кто ты такая? Алло. Крепанись, сидя, братишка, крепанись, мерзкая похмельная. Бабка, отъебись. Пошла ты нахуй, не звони сюда. Шалава, я тебе не звонила, ты там кто-то тебе звонит. А я тебе не звонила. И не ахай, а то сдохнешь преждевременно. Слушай, ты. Что там звонит вам, я не понимаю. Что вы ко мне-то лезете? Алло? Алло. Скажите, а с кем я разговариваю? А вы куда звоните? Куда ты нахуй мне звонить сюда? Ебе на мать! О, там целая кодла, слушай. Одна говорит, другой кричит что-то. Да там же мои, видимо, много наркотиков продали. Ро. Здравствуйте. А я твою бабу трахал. Алло. А я твою жену трахаю. А, что ты сказал? А я твою жену трахаю. Это твою бабу трахаю. Где твой отец? Козел ты, блядь, ебучий, блядь. Папа, папа, хватит. Нахуй ты кому нужен-то, ёб твою мать, блядь. Ёб твою мать, блядь. Поможем, все поможем. Тебя лично казнить буду сам, блядь. А зачем это твоя мама тебя родила? Ты матери дай сосать, ты ебаный, урод, блядь. Дурак, дураком, что блядь. Что твоя мама сосет? Сейчас я подговорю это, ребятишки, чтоб тебе повесили, я блядь. Номер, я твой номер определю, я выебу всю твою семью, блядь, придурок. Блядь. Это не твое дело. Твой рот ебал? Твоей мамы рот ебал? Дурак, ебаный, нахуй. У тебя родители тоже дураки, да? Заебал, матушке звони своей. Дураки, дураком же, а? Дураки настоящие. Петух. Петух. Дураки настоящие. Петух. Второй козел вышел. Петух. Вот. Сейчас семейка у вас такая дурная оказывается. Петух. Да. Петух. Да. Алло, петух. Да. Что ты дашь? Хуй ты сюда звонишь, придурок, блядь. Не соси. Не соси. Ты. Я на ногах. Блядь. Ты это, долбоёб. Не заёбывай, ладно? Козёл ты ебучий, блядь, а? Пошёл ты нахуй. Да, звони мне, козёл. Сколько тебе лет? Ржать тебя, придурок, блядь. Доставка МСК, добрый день. Хуй тебе. Иди лечись. Алло. Хуй тебе. Алло. Хуй тебе. Алло. Алло. Что молчишь? Алло. Что надо? Что за, блядь, хуета ебаная, блядь, а? Парикмахерская. Хуй тебе. Алло. Привет. Привет. Блохина сейчас говорит со мной, да? Валентина? Ой, вы не туда попали. Сопля зелена. А что? Привет, из Костромы, сопля зелена. Пойдем. Чего любишь, минуты. Пиво или водку? Подонок. У меня подруга есть там, ну, знакомая, Ира Зубкова. Ой, подонок, чтоб ты сдох. Из Костромы, кузнец. Ебал кобылу. Алло. Привет. Блохина сейчас говорит со мной, да? Валентина? Что? Слушаешь, да? Слушаю, а как же? У меня же слушаешь? Что? Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. Кому? Алло. Тебе свистело жопой. Понял? Дура, что ли, совсем? Он, мать, сосет, жопу ебет и, блядь, не знаю чего. Алло. Отъеби! А? Говори. Придурок ты, придурок. Поучился в институте, как все ребята, это бы другое дело. Не учился, хиленький мальчик. Давал наркотиками и спал целыми днями. Рекал. Алло. За зеленые. Сдохнет. Алло. Алло. Ты понял или нет? Вы не сюда попали. Я женщина. Сдохнет. Мне 80 лет. Сдохнет. Ты подохнешь, блядь. Слышите, вы на меня ругаетесь, да? Я женщина. Мне 80 да. лет, милая моя. Да. Вы не туда попали, видно. Сдохните. Это что? Вы... Ну, я же женщина я. Я бы хотел Сережу услышать. А я у нас нету, вот в нашей квартире таких нету. Ты проститутка, шлюха. Ты ну, понял кого, или нет? Это ты, дурочка, мне 90 лет, падла, собака. Сережа голубой. Сука, что ты каждого ловишь и каждого обзываешь? Нет, тебе посадить тебе в жопе на бабку на 90-летней, сука ты. Посади твою мать! Это что? Какую мать, ёб твою мать? Вот придут они, чернорубашники, и тебе разобьют карю. А слышишь, он тебя ебал? Нехай тебе ебе в жопу. Алло. Алло, зачем вы мою мать оскорбляете, Нину Васильевну? Слушай, я вообще никому не звоню. Ты проверь на телефонной станции, кто вам звонит. Я совершенно посторонний человек, я не знаю никакой Нины Васильевны. И никому я никогда не звоню. Проверьте, вы ошибаетесь постоянно. Откуда у вас мой номер? Откуда у вас мой номер? Ну, записывай, Женя. Сама иди туда. Сама иди. Еще не родился тот человек, который бы... Алло? Пошла ты нахуй. Ты понял или нет? Скажите, какой номер вы набрали? Да я тебе, знаешь что, свою розочку пощупать бы дала. Ты что? Да вы что, женщина, бог с вами. Ты что про внучку мою тадость? Вы вообще куда звоните? Послушайте. Вы не путаете? Мне 70 лет. Вы что мне говорите такие вещи? Может, я не знаю, может, у вас линия такая. Но вы совершенно, тут никаких нет ни кого вы там называли, каких-то внучек и так далее, и каких-то Сережек, или Сергеев, ага. Вы называете. Да вы не туда попадаете, милая моя. А мне какая проблема? Так подождите, проблема. Так вы зачем мне-то все это говорите? Если я да, вообще было понятна. Такое. Было такое. Что было-то, милая моя? Я вам говорю, мне 70 лет, даже вообще-то больше. Но вы мне такие вещи заявляете. Какая там внучка, какой парень. Вы меня обзываете совершенно непонятно. Это что такое? У тебя дети, молокососки маленькие, недоебцы, матерятся. А подождите, а при чем здесь я? Я-то при чем здесь? Кого вы ругаете? Кому вы звоните, милая моя? Вы точно набираете номер. Какую дверь открыть не можете? При чем здесь дверь? Придурок ты, придурок. Учился в институте, как все ребята. Это ну подождите, вы с женщиной говорите. При чем здесь мужчина? При чем придурок? Компания если голубой, да? Если вот я женщина, голубой. Вы что? Милая моя. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хотел тебе стихотворение прочитать. Стихотворение. Ну, читайте. А вы куда звоните-то, вы знаете? Слепо, глухонемой пророк. В самое время, не поздно, не рано, вышел из дома с огромной балдой. Вышел из дома в костюме Адама. Вышел из дома он, чтоб донести. Братья и сестры, настал конец света. Хуй, никому не удастся спастись. Все подыхает. Грядущего нету. Понравилось? Какие вы. Понравилось? Молодцы. Спасибо. Вы только куда звоните? Вы, наверное, не можете не туда попасть. Я в Бельгии нахожусь. А ты где? В Бельгии? А я нигде. Ладно, это извините. Это наверное, не туда зоопарка. Попали, раз это вы в Бельгии находитесь. Зоопарка. Как дела у тебя? А что это говорить-то? Ты лучше хуй соси, читай газету. Прокурором будешь клету. Это ты его соси, паскуда. Мразь поганая. Там есть такие я подонки. Я вот заявила на телеграф. Вот приеду сейчас, они тебе дадут. Ой, пососу ой. Тебе. Пидорас. Алло. Алло. Да, да. Здравствуйте. Я вас слушаю. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Шалава. Уступайте места инвалидам. Шалава. Пожилым людям. Позвони 6-12-20, там тебе ответят, какие поезда проходят. Пошла? Потратил, мать, да? Алло. Алло. Ты когда уснешь ночью, я буду еще звонить тебе. У меня тут записан номер твой. Алло. Алло. Алло. Да. Безотказно тут он тебе сделает. Ты когда уснешь ночью, я буду еще звонить тебе. У меня тут записан номер твой. Я тебе еще раз позвоню, блядь, с этого номера, Попробуй блядь. Попробуй звонить. Пизду. Идиот. Ты гандон штопанный. Гандон штопанный эпилепсик. Гандон. Хуеплет ты. Барат, да. Гандон полный, гандон. Гандон. Алло. Гандон. Гандон штопанный эпилепсик. Гандон, тебе... Голубая, тебе, тебе сифлис на пизду не нужен? Гандон, у меня гандон. Сифлис на пизда, можешь тебе послать посылку? Я тебе не буду говорить об тебя-то. Ёпта мать, когда ты кончишь сюда звонить? Как да, тебе да. не стыдно? Пусть тебя Бог накажет чем-нибудь. Я же уже больная. Старый человек, ты звонишь каждый день, ночью, днем. Аллаха накажет тебя. Много-много грехи увидишь. Забудь этот телефон по-хорошему. Полный спермы гандон ты. Шкарам булды. Я тебе булды, я тебе дам булды. Аллах тебе приезжай, накажет. Тоже дадут тебе. Да. Пошел ты нахуй. Да, пошел ты нахуй. Иди, гандон. Вонючий. Ладно. Давай, забудь этот телефон. Мужиками Аллаха тебе накажет, и я тебя буду проклинать всю жизнь, что ты сюда звонишь. Беспокоишь ты нормально, мне. Нормально, если нравится, так приезжай. Приеду. Я тебе приеду, с милицией приеду. Тогда ты увидишь. Штраф тебе дадут 10-20 миллионов. Вот тогда ты узнаешь, не куда ты звонишь, блядь, ебаный. Давай, пока, ёптай. Не понял. Алло. Здравствуйте. Алло. А я к вам по делу. Не слышно. У меня к вам дело государственного значения. Ничего не слышу. Скажите королю, что это Нивы маркиза Карабаса. Я вас всех застрелю и отправлю на колбасы. Алло. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места Алло. А если я тебе предупредил, в рот дам сосать? Алло. А дальше что? Подождите, вы получили звонок. Вам прошел звонок, да, получается? У нас тут сбой идет в этой системе. Нам надо делать заявку. Потому что вы думаете, что я вам звоню, я не звоню. А вы можете сказать, из какого вы города? В какой город мы попадаем, как бы? Севастополе. Ага. Ну, по-моему, с вами уже вот разговаривал. Это просто организация. Да. Тут идет сбой по телефонной системе. Мы уже сделали заявку. Поэтому вот надо как бы терпение и пошел подождать, пока они сделают сеть, вот эту нахуй. Телефонную. Тут идет накладка, тут, получается, 3 или 4 телефона обзванивают, и как бы они барахлят. Мы вам на самом деле не звоним, Севастополь, вот чего. Пошел мы уже сделали, хуя, заявку мы сделали. Блядь. Да, должны сделать, да. Вот вчера сделали заявку, тут и другие телефоны тоже задействованы, то есть какой-то сбой идет в телефонной системе. Вот. Поэтому мы должны как бы дождаться, что нахуй, нас все вот это сделает. А? Пошли вы все нахуй, вот палату. Да я вот тоже так говорю, да, но телефонную сеть надо починить, понимаете вы как, или нет? Мне а если я тебе предупрежу, в рот дам сосать? Вот и гал, ну будешь облезать. Красная МСК, добрый день. Я вас слушаю. А вы? Да, что вы хотите, вы нам звоните. Я вам звонила. Да. У нас от вас входящий вызов идет. Да что вы, о чем вы говорите? Я сижу газету читаю, никому не звонила. Вы что? Вы что? А я не знаю, что! А вы кто? Аферисты! Да. Хватит Алло. Уже звонить, я достали уже. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Говорите, я не слышу вас. А зачем ты меня слушаешь-то? Чего тебе нужно от меня? Пошла ты, проститутка, звонила ты, сука, чтоб тебе язык отвалился, слушай, падла. Ты, слушай, послушай меня, козлина. Послушай внимательно. Что, кто тебе дал мой телефон, и что ты мне названиваешь, паразитка? Еще раз позвонишь? Да-да-да. Ну, что тебе надо? Да. Алло. Да. Алло, добрый день, доставка МСК. Что доставка? Вы куда звоните, девушка? Я вообще никуда не звоню. Звонок прошел ко мне. Вы звоните. Нет, куда это вы звоните, что-то со я спрашиваю. Нет, девушка, это что-то со связью. Странно как-то все. Все, вы посмотрите, что со связью. Мне звонят, говорят, вы звоните. Вызываемый абонент не отвечает. Заезд искал. Алло, добрый день, доставка. Здравствуйте, парикмахерская. Алло. Алло, девушка, это вы звоните. Какая парикмахерская? Вы в компанию звоните. Мне сейчас был звонок, я взяла трубку. Девушка, тогда смотрите, определился, какой у вас номер. Какой-то кошмар. Алло. Да. Я вас слушаю. Мудак. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Алло, что вам надо? Да, да. Стой. А вам кого? Вы куда звоните? А? Совсем что вы обалдели? Кого вам? Алло. Ну-ну. Не звоните Алло. Больше по этому телефону. Вы не так набираете. А это я не звонил, это мне звонили. Мне кто-то звонил. Алло. Алло. Да. Я вас слушаю. Не, я вам не звонил, мне звонили. Я никому не звонила. И я тоже не звонила, взяла, поняла. А я пошла тебе, ты мне вчера в мозге конопатила, и сегодня. Звони на телеграф, и пусть они разбираются, кто тебе звонит. Вот ты ну, мне а сейчас... я откуда знаю, кто звонит? Пусть они не звонят. Я никому не звоню. Вот ты мне сейчас позвонила, я взяла трубку. А я тебе не звонила. И я не звонила. И я бы сидела за столом, ела. Это я, ты мне нахрена не нужна. Вот и у меня ты... сидит человек, вот она свидетель. Вот она мне пришла. У меня свидетелей нету, но я ничего не делала. Взяла трубку. Ты мне надоел уже со своими брехнёю. Матери, и сделайте, чтобы было правильно, а я, бабка, я сама подстраивать не умею, только вы подстроите.